Глава 15. Тихий гражданин. «Проститься пришел?» — недружелюбно спросил Ильин, когда Немирович утром зашел в кабинет начальника. «Нет, дело доделать пришел. Гляньте, незаменимый. Николай Иванович, нам не пререкаться надо, а собраться воедино и добраться до правды». Ильин недоверчиво посмотрел на Немировича и махнул рукой. Потом достал из стола лист бумаги и, положив его на стол, сказал. «Вот, Вера утром успела списать заключение экспертизы. Удавка та самая. А нашли ее у Валентина». Когда я пытался разговорить Глущенко, не обращая внимания на настроение начальника, продолжил Константин, то он не знал, где нашли кольцо Соловьевой. Он думал, что дома. «Это не аргумент». «Так давайте найдем аргументы. Или в пользу Глущенко, или против него». «Партизанщиной предлагаешь заняться?» «Делом предлагаю заняться. Своей работой». Ильин встал со стула и зашагал по кабинету. Костя уже знал, что эта привычка Николая Ивановича говорит о том, что шеф думает. «Противосолонь», — остановившись, произнес Ильин. «Что? Что вы сказали?» — не понял начальника Костя. «Бабка так моя говорила. Противосолонь. Это против солнца», — пояснил Николай Иванович. «Церковная история какая-то, но не об этом речь. Ты предлагаешь против солнца пойти?» «Хотите понимать так, понимайте». «Какие есть мысли?» «Для начала давайте прощупаем все связи Глущенко. Чего только один Щепкин стоит». «Это клешня, что ли? Он давно не удел. Но, в принципе, это сделать надо. И еще надо всех соседей опросить. И по квартире, и по даче. Кто видел, кого видел, когда видел?» Ильин подошел к капитану и протянул ему руку. «Ты не сердись на меня», — сказал он. «Я вчера погорячился. По соседям отправь Славку, он дотошный. Баура ему дай. У Витьки мотоцикл, успеют за день и на дачу смотаться. А вы с Сан Санычем начните с клешни. Он на автобазе работает, токарем». Через час Василий Щепкин, маленький, худенький человек с морщинистым загорелым лицом, сидел в кабинете оперов, машинально пряча левую руку в карман. «Ну что, Василий Васильевич, — начал беседу Мантуленко, — рассказывай, как живешь». «Не буду я ничего рассказывать, начальник», — повернувшись в полоборота к Сан Санычу, ответил Клешня. «Я чист, давно завязал, ты сам знаешь. Куда мне, убогому, с такой клешней хаты обносить?» «Однако токарем ты работаешь». «А чего там точить-то? Если с маслом в голове, так и без рук можно. Одним этим». Щепкин хлопнул себя по паху и громко рассмеялся. «Хамишь, Щепкин?» — Мантуленко грозно навис над щупленьким человеком. «Давно ребра на нарах не мял, так это мы быстро устроим». «Чё устроим? Чё устроим? Ты предъяви сначала. Есть чего?» «Я тебе сейчас такой аргумент предъявлю», — Мантуленко поднес к лицу Щепкина свой огромный кулак размером почти с голову Василия. «Пасть закрой, а то зубы собирать запаришься». Щепкин отвернулся от страшного орудия Сан Саныча и зажмурился. «Так я того же хочу», — сменив тон, тихо залепетал Щепкин. «Все, гражданин начальник, я рот закрыл и молчу». Мантуленко положил свою ладонь на голову Василия и повернул ее к себе лицом. «Еще раз вякнешь, вобью в пол по самую шляпку. Ферштейн!» «Я!» — на немецкий лад ответил Клешня. «Когда последний раз с Глущенко общался?» Костя заметил, что этот вопрос сбил с ритма Щепкина. Взгляд Василия метался. Он почувствовал в этом вопросе подвох. «А чего вы так испугались, Василий Васильевич?» — спросил Немирович. «Кто? Я? Я испугался?» Щепкин тут же развалился на стуле, придав себе расслабленный вид. «Я с легавыми дел не имею, а с глухим тем паче». Сан Саныч после этих слов схватил за ворот Щепкина и приподнял его. «Подожди, Сан Саныч», — остановил Мантуленко Костя. «Мы попробуем по-хорошему договориться, да, Василий?» «А, знакомый трюк», — ехидно улыбнулся Клешня. «Этот гавка, это ты, добренький. Знаем, проходили». Тут Мантуленко не сдержался. Он неожиданно быстро отпустил воротник Щепкина и одним ударом в плечо опрокинул форточника вместе со стулом. Щепкин отлетел к стене и закрыл голову руками. «Все, все!» — закричал он. «Я понял, здесь не шутят, только не бейте!» Мантуленко сначала поставил на место стул, а затем одной рукой, взяв опять же за воротник Щепкина, водрузил его на стул. «Конечно, мы не шутим», — продолжил Немирович. «Итак, вопрос повторить?» «Накинулись на маленького человека», — прочитал Василий. «Лучше бы маньяка искали». «Какого маньяка?» «А то не знаете. Баб молодых какой-то мясник валит». «Откуда знаешь?» «Да весь город базарит». «Прямо весь город?» «Да у нас на автобазе только об этом и бакланят. У Жоры Пурлова бывшую удавили. У Сени Короленко Зинку вообще забили до смерти. У Обреза жену зарезали. А его за это на кичу. Прокурорские совсем с рельсов съехали». «Василий Васильевич», — Костя взял стул и подсел ближе к Щепкину. «А про жену Короленко вы от кого слышали? Семен же у вас не работает». «Так от него и слышал. Он не автобазовский, но обслуживается-то у нас. Он на днях деталь мне приносил, седло у него полетело». «Понятно, и как он об этом рассказывал?» «Языком рассказывал», — фыркнул Василий. «Как еще?» Мантуленко положил сжатый кулак на стол, словно кувалду. «Понял, простите», — увидев предупреждение, извинился Щепкин. «Так и рассказывал начальник. Говорит, допрыгалась Зинка, догулялась. Сеня ведь последнее время у матери жил. Они с Зиной то ли развелись, то ли собирались. Жаловался он на нее. Говорит, пока он в рейсах капусту рубил, она ноги раздвигала». «Что?» — переспросил Немирович. «Прямо так и жаловался? Обычно мужики о таких вещах молчат». «Это когда живут с бабами, молчат. А когда уже задница об задницу, чего молчать? Наоборот, ярлык надо повесить, чтобы малява по всем пошла, так?» «В общем, да», — согласился капитан. «Ну а Пурлов тоже на жену ярлыки вешал?» «Еще какие! Но Пурлов он пьянь, у него каждое утро столбняк. Его баба за бухло выгнала, хотя это неправильно, не по понятиям. Но Жора Баклан не мог бабу в стойло поставить». «Он вам о жене рассказывал?» «Да он как лизнет, так всем на автобазе свистит, вернее, свистел». «Ну а про Нечипаренко вы откуда слышали, Щепкин?» «Это кто?» — удивленно спросил Василий. «Это Обрез!» — рявкнул Мантуленко. «А-а!» — протяжно сказал Щепкин. «Я-то фамилию его не знаю. Обрез и Обрез!» «Ближе к теме!» — опять грозным басом сказал Сансаныч. «Где с Обрезом пересекался?» «Так там!» — вздернул плечами Щепкин. «На автобазе!» «Он же шабашник. Что он на автобазе делал?» — уточнил Костя. «Он сак привозил. Ну, штука такая для сварки с двигателем. Привозил часто. Там движок старый, дохлый. Раза четыре приезжал за весну». «И что он рассказывал?» «Грех на душу брать не хочу». «А придется», — угрожающе прошептал Мантуленко. «Умеешь ты, начальник, убедить», — Василий, услужливо улыбаясь, указал пальцем на пачку Беломорканала. «Папироской не угостите, а то уши завяли». Мантуленко молча взял пачку и бросил ее Щепкину. Тот вытащил папиросу, замял мундштук и, прикусив в зубах, закурил. «Обрез грозился бабу свою убить. Говорит, опозорила его. Но это он так, пургумил. Не убил бы Обрез. Он бешеный, но бабу свою любил. Это я отвечаю. Толян тогда был с нами. Так он говорит, брось ее, разведись. А Обрез, мол, не могу, люблю суку. Может, образумится. Надеялся он». «Толян — это кто?» «Лапшин Толик, он тоже из ваших. Правильный такой, всегда стрелки на брюках, советы всем раздает. От него, правда, тоже жена ушла. Хахаля на курорте встретила и тю-тю. У Толика водопровод и засох. Он теперь с бабами только глазами дружит». Клешня прикрыл рот и захихикал. «Чё-то ты, Клешня, о друзьях своих плохо говоришь», — пожурил Щепкина Мантуленко. «Это кто мне друзья? Это Лапша, что ли, мне друзья?» «А что? Я знаю, вы со школы дружите». «Этот чухан мне не друг», — выражение лица Щепкина стало свирепым. «Он с прокурором вашим друг, а мне западло с ним якшаться». «Ну, это мы уже слышали», — вмешался Немирович. «Вернемся в начало. Так почему вас напугал вопрос про Глущенко?» Щепкин вытащил папиросу изо рта и долго ее рассматривал. Он упорно не отвечал. Вопрос явно озадачил Василия. «Мне что, инструмент применить?» — грозно намекнул Мантуленко. «Применяй, не применяй, а с Глущенко я дел не имею», — бурчал себе под нос Щепкин. «Врешь, подлюка», — набычился Сан Саныч. «Давно в камере не бывал?» «Ты меня, начальник, на понт не бери! Сказал, нет дел у меня с Глухим, значит, нет!» «Нет и нет», — разрядил обстановку Константин, — «но наверняка что-то слышал, что-то знаешь». «Ничего не слышал, ничего не знаю», — стоял на своем Щепкин. «Я ему сейчас память включу», — рявкнул Мантуленко и, встав со стула, сжал кулаки. «Сан Саныч», — Немирович вытянул руку и уперся ею в грудь майора. «Спокойно. Не слышал, так не слышал». «Да он издевается», — продолжал рычать Мантуленко. «Он просто так воспитан», — спокойно возразил Костя. «И что, ты его отпустишь?» «Отпущу». Костя открыл дверь кабинета и жестом показал Щепкину, что тот может идти. Василий с опаской посмотрел на Мантуленко. «Чё пялишься?» — грубил Сан Саныч. «Иди отсюда!» Василий прошмыгнул мимо Немировича, словно мышонок, и испарился. «Зря ты так, Константин Сергеевич», — высказал Немировичу Сан Саныч. «Надо было его в камеру». «А смысл?» — возразил Костя. «Да и за что?» «За то, что когда-то был вором?» «А хотя бы и за это?» «Нет, если такой тертый, как Щепкин, говорить не хочет, так ты его хоть в камеру, хоть на виселицу. Бесполезно, сам знаешь». Мантуленко кивнул в знак согласия. «А вот то, что дядя Вася чего-то не договаривает, — продолжал Немирович, — это факт. Но мы подождем. А теперь, Сан Саныч, надо бы поговорить с Лапшиным. Этот человек из наших, как сказал Клешня, точно с ним легче будет разговаривать, что-нибудь да расскажет». Мантуленко снял трубку и собрался набрать номер телефона прокуратуры, как в эту минуту распахнулась дверь и вошел с хмурым видом Ильин. Он свинцовым взглядом посмотрел на оперов и, указав пальцем на Мантуленко, сказал: «Поехали, Сан Саныч». «Куда?» «В область вызывают». «Может, пора сухари сушить?» «Может, и пора. Поехали». Мантуленко поднялся, сунул пачку папирос в карман, махнул рукой Немировичу и вышел из кабинета. «Капитан, — уходя, — сказал Ильин, — остаешься за меня. Если что-то непонятно, Инна Васильевна поможет». Немирович был уверен, что ничего хорошего в областном управлении ни Ильина, ни Мантуленко не ждет. Костя снял трубку, чтобы позвонить в прокуратуру, и тут понял — номера телефона он не знает. «А чего туда звонить? Надо ехать». Константин спустился в дежурку и вызвал буханку. Волга Регинского стояла у входа в здание прокуратуры. Это значит, что водитель, то есть Лапшин, здесь. Костя поднялся в приемную. Надя в одиночестве шустро печатала на машинке какой-то документ. Увидев Немировича в дверях, она улыбнулась. «Здравствуй, красавица», — тихо сказал Костя, будто боялся, что его услышат. «Здрасте», — также тихо ответила Надя. «Вы к нему?» — спросила девушка, кивнув в сторону кабинета прокурора. «Не-а, мне нужен Лапшин». «А, так Толик во внутреннем дворе, там его ищите». «Спасибо, Надя». Только Немирович собрался выйти, как открылась дверь кабинета, и в приемную вышел Регинский. Как всегда, лицо прокурора было недовольным. «Ты чего здесь?» — спросил Петр Васильевич. «Да так», — Костя не сразу нашелся, что сказать. Ему не хотелось выдавать свои истинные намерения. «Что значит так?» — гневно спросил прокурор. «Так в приемную прокурора города не приходят. Зайди». Отказаться Немирович уже не мог. Попал в капкан. «Какая нелегкая тебя сюда принесла», — продолжал допрос Регинский. «Петр Васильевич», — Немирович попытался погасить пожар, — «мне надо поговорить с вашим водителем, с Лапшиным». «Зачем? Что ты хочешь от него узнать?» «Это касается Глущенко», — выдал свой секрет Костя. Регинский начал надуваться, как рыба-еж. «Это с какого перепугу ты занимаешься делом Глущенко? Что за самодеятельность?» — прокурор перешел на крик. «Хор Пятницкого, мать твою, я непонятно сказал? Про Глущенко забыть! Это дело прокуратуры! Не уголовный розыск, а охреневший отдел! Других дел нет?» Петр Васильевич умудрился вставить фразу Костя. «Я хочу помочь разобраться». «С чем разобраться? С чем?» — продолжал кричать Регинский. «С убийствами женщин? Выслушайте, всего минута». «Знаю я твои минуты!» — Регинский со злостью погрозил Немировичу пальцем. «Сейчас пургу наметешь, разгребай потом. С Глущенко все ясно, и не лезь ты, Станиславский, в это дело. И не трогай моего водителя, и без тебя знаем, что он с Глущенко дружил. Бычков его уже допросил. Иди отсюда, капитан, не путайся под ногами. Займитесь лучше кражей на Стекольном. На 5000 продукции утекло». Но Петр Васильевич не хотел сдаваться Костя. «Уходи!» — Регинский недвузначно указал рукой на дверь. «Тронешь Лапшина — пожалеешь!» Против лома нет приема, если нет другого лома. А у Немировича пока еще другого лома не было. Костя отправился прочь. В коридоре Немирович неожиданно столкнулся нос к носу с Соловьевым. «Привет!» «Привет!» — нехотя ответил помощник прокурора. «А ты с кем делился своими семейными проблемами?» — спросил Костя. Это выглядело грубо, но капитан еще не остыл от неприятного общения с прокурором. «Ты о чем?» «Я?» — Костя хотел было извиниться за резкость, но решил доиграть роль рассерженного опера до конца. «Я о тебе и твоих отношениях с Аллой. Кому ты плакался в жилетку?» «Да пошел ты!» — Соловьев обошел Немировича и стал быстро удаляться. И тут сорвалось. Не совсем удачно сегодня Константин Сергеевич зашел в городскую прокуратуру. Никакого результата. К вечеру в отдел вернулись Бауэр и Волков. Опросили почти всех соседей, докладывал Слава. Никто ничего не видел. Нет, как привезли полуживого Валентина, видели, но это мы и так знаем. А на даче? — спросил Костя. И на даче та же картина, но... Волков многозначительно поднял указательный палец вверх. Один из соседей говорит, что ночью, как раз перед обыском, на пустырь приезжала машина. «Марка?» «Этого он не знает. Видел свет фар. Слышал двигатели, как хлопали двери». «Ну хотя бы понял, какая машина? Грузовик, легковая?» «Скорее легковая. Мы посмотрели это место. Если бы был грузовик, оставил бы большие следы, а там только незначительные углубления». «Отпечатки протектора снять можно?» «Нет, мелкая галька, не получится. Водителя сосед не видел, но по силуэту понял, что он из машины вышел, а через минут 15 вернулся, завел и уехал». «Мы проверили», — добавил Виктор, — «от пустыря до дачи Валентина как раз 5 минут. 5 минут туда, 5 обратно, ну и чтобы что-то спрятать, несколько минут. Совпадает». «Это уже хорошо. Значит, можно допустить возможность, что кольцо и удавку на дачу подбросили», — вслух размышлял Немирович. «Можно», — в один голос ответили Волков и Бауэр. «Теперь дело за малым». «Зачем?» — опять в один голос спросили опера. «Узнать, кто это сделал». Немирович достал из стола свою схему и, склонившись над ней, стал размышлять. «Нет, как бы себе сказал Костя, без помощи Глущенко не разобраться, а к нему доступа нет. Пока нет. Ладно, потерпим. Будет день, будет пища». Капитан поднял голову и увидел перед собой Виктора и Славу. Они стояли и ждали решения от Немировича. «Ну что застыли?» — обратился к подчиненным Костя. «Работаем. Вячеслав, ты с утра пораньше на Стекольной, разберешься и доложишь. А ты, Виктор, отвезешь меня на почту. Сколько я могу рассекать в рваных джинсах? Посылка заждалась». Но выйти из кабинета Немирович не успел. Зазвонил телефон. «Слушаю, Немирович», — представился Костя. «Ты чего творишь, капитан?» — Костя узнал голос Данилова. Судя по интонации, полковник был не в себе. «Вы о чем?» — спокойно спросил Немирович. «О чем? Ты зачем ходил к Курбатову?» Константин прекрасно понимал, о ком идет разговор, но сделал вид, что Курбатов — обычный рядовой человек, попавший в поле зрения оперативника. «Курбатов, Курбатов», — как бы вспоминая, произнес Костя. «Комедию не ломай, Немирович», — раскусил маневр капитана Данилов. Дальше в очень резкой форме Данилов вспомнил все ругательные и матерные слова, которые выучил в своей жизни. Константин убрал трубку подальше от уха. Тут важно было услышать последнюю фразу. Это мог быть либо вопрос, либо утверждение. Если вопрос, то надо было ответить. Если утверждение, то можно было и промолчать. Прозвучал вопрос. Ты думаешь, что генерал Савельев тебя похвалит за это хамство? Нет, я вообще не думаю про генерала. Вы, Денис Платонович, о нем вспоминаете чаще. Дерзишь, капитан. А между прочим, Курбатов поставил вопрос о твоем увольнении. Ты не забыл, что партия наш рулевой? Я ничего против партии не имею, но товарищ Курбатов и партия — это далеко не одно и то же. И если он пойдет на принцип, я тоже молчать не буду. Вы оповестите товарища секретаря, что у меня остались в Москве друзья, которые могут сходить в домик на Старой площади. Конечно, Костя блефовал. Кто бы пошел за него просить? Никто. Но Курбатов наверняка не сможет, да и не захочет это проверять. Куда спокойнее сидеть себе в кабинете и ковыряться в бесчисленных бумажках. Собственно, на это у Немировича и был расчет. «Не нарывайся, Костя», — уже спокойным тоном после паузы сказал Данилов. «Если надо дернуть Курбатова, позвони мне, я решу вопрос». Похоже, и полковник повелся на угрозы Немировича. Но это неплохо. Еще одна охранная грамота. Костя положил трубку на телефонный аппарат и посмотрел на окаменевших Бауэра и Волкова. «Чего застыли, опричники?» — улыбаясь, спросил Немирович. «Все нормально. Я пока еще не выпал из гнезда. Поехали, Витя, на почту». «А вы что?» — испуганно прошептал Бауэр. «Допрашивали Курбатова?» «Ох и ушастый же ты, Виктор!» Данилов так орал, что только глухой не услышит. «Допрашивал, только товарищ секретарь прикинулся невинной овечкой. Ничего я от него не добился». «Хватит об этом», — Немирович махнул рукой. «Поехали». Константин заметил, что около отделения почты припаркована «Волга» Регинского. «Наверное, тоже посылку получает», — предположил Бауэр. Регинского на почте Костя не увидел. Там был его водитель Лапшин. «Вот какой хороший случай поговорить с неприкасаемым». Немирович подошел и встал сразу за водителем. Щепкин верно заметил, Анатолий был аккуратен. Стрелки на брюках, чистая заправленная в брюки светло-голубая рубашка и начищенные, даже отполированные туфли. Безупречно. И это несмотря на то, что человек весь день на работе, в автомобиле. Молодец. «Ты, Толик, скоро на своих шариках разоришься?» — неожиданно услышал Костя слова девушки-оператора. «Уже второй раз в этом месяце из посылторга получаешь. Денег не жалко?» «Не жалко», — ответил Лапшин. «Это хобби мое. Может быть, я сегодня чемпионом стану». Услышав именно это, Немирович решил не привлекать внимание Анатолия и не разговаривать с ним прямо сейчас. «Шарики. Что это за шарики? Уж не теннисные ли?» Лапшин забрал посылку и, не посмотрев на стоящего за ним Немировича, вышел. «Про какие шарики вы сейчас говорили?» — спросил Костя девушку. «А вам какое дело?» — Костя показал девушке удостоверение. «А? Что за шарики?» — повторил вопрос Немирович. «Для настольного тенниса», — пояснила работница почты. «Толик у нас заядлый игрок. Сегодня у них игра. Торопится». «Где игра? Не в ДК «Строитель»?» «Там». Капитан забыл про посылку. Он выскочил на улицу и велел Бауэру быстро ехать за «Черной Волгой».